Молитва. Во всякое время, что бы ни делали, сидите ли, идете ли, работаете ли, читайте сердцем: «Господи, помилуй». Молись, чтобы Господь воцарился в сердце твоем. Тогда преисполнится оно великим ликованием и радостью, и никакая печаль не в силах будет потревожить его. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Врага и приносящие искушение злые мысли отгоняйте молитвою: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молитва эта может совершаться при всех занятиях.